Матерь Агни-йоги. Порадуемся тому, что дается возможность в каждодневности укреплять ступени, ведущие к свету. Для этого только и дана жизнь земная. Но думают люди иначе. И, думая иначе, коняются каждый за призраками майи, созданными их собственным воображением и устремлениями. Интересно взять сотню людей из различных уголков земного шара и отметить, сколь разновидны эти, созданные ими, призраки между собою, и сколь сходны по своей сущности, имя которой – самость. Служение самости или культ себе служения развито очень широко. Это культ служения майе. Знают, что умрут. Знают, что со смертью закончатся все их хитроумные построения на песке. Знают, что не могут продлить жизнь в теле дольше положенного, и все же упорно цепляются за создание своего воображения в этой бесконечной погоне за призраками. Учение не отрицает эту земную жизнь, но углубляет ее и поясняет ее сокровенный смысл. Учение не требует отказа от нее, но указывает истинное место каждому явлению в общей схеме вещей. Живите, познайте смысл и назначение жизни. Знайте, что вещи земные нужны для земли, но не дальше. И твердо усвойте, что все земное, до тела включительно, дается только на время. Но дух навсегда. В нем и живите, во главу угла поставив жизнь духа и в духе.